его в момент отберут. Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции. Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами, прикрывались и горные дома, и лото-клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбирались пароходы. Пленительные русские женщины увозились за границу счастливыми мужьями. Правительство Его Величества Султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъяренный тигр, на мирно отдыхающих победителей и не давал им покоя. Все это портило им настроение и вредило пищеварению. Приходилось сматывать удочки и собирать свои палки для гольфа. Я не дождался переворота. Я взял билет в Констанцу и, закурив последнюю ароматную сигару, подаренную мне Его Величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с этой солнечной страной, родиной талантливой Шахерезады. В Румынии. Один из моих приятелей, итальянский дипломат, герцог Д.А., однажды на одном банкете в Бухаресте, в Антей-Паласе, на котором мне пришлось выступать, говорил: «Румыния, мой друг, это страна смычка и отмычки. Тем или иным путем, но они уж сумеют добраться до ваших денег. Берут буквально все, но берут не за то, чтобы помочь вашему делу, а за то, чтобы вам не сделать гадость». И он был прав. Вот, бывало, приходит какой-нибудь тип к моему менеджеру и знакомится. «Я такой-то. Очень приятно. Чем могу служить?» «А вот видите ли, — заявляет тип, — я могу сделать так, что ваш концерт не состоится». «Зачем и почему?» «А я вот в цензуре служу и заявляю, что ваш Вертинский привез сюда пропаганду в песнях. Вот и крышка вашим концертам». «Сколько?» — кратко спрашивает менеджер. 200. Вздыхали и платили. Через день приходит другой. «Концерт не состоится», — заявляет он. «Почему?» «Я из пожарной комиссии, театр деревянный. У вас аншлаг, много народу, опасно». «Сколько?» 300. «Вынимали 300. Вечером, уже после концерта, когда мы выходили из театра, из темноты ночи откуда-то появились 2-3 подозрительные личности в потертых пальто. Личности зябко жались к машине и, кротко улыбаясь, выразительно покашливали. «За что?» — просто спрашивал менеджер. «А мы из сигуранцы, сыщики. Ну, мы за вами следить приставлены. Может, какие встречи у вас? Или что говорить будете?» Извинительным тоном они добавляли: «Служба собачья». Кирьяков давал им по десятке. Они услужливо открывали дверцу машины и любезно справлялись. «Вы в собрание? Ужинать? Мы придем, не беспокойтесь. Мешать не будем. Счастливого пути». В собрании они усаживались за столик неподалеку от нас и скромно заказывали себе по шприцу. Белое вино с водой. Счет послали нам. В этой стране не было дела, которое нельзя было бы провести. Весь вопрос был только в сумме. Такого количества воров, как в Румынии, я нигде не видел. Впрочем, это и неудивительно. Румыния еще в далекие времена Цезарей была итальянской колонией, куда ссылали на каторжные работы. Что-то вроде французской Гвианы или старого Сахалина. А цыган, которые пришли с Карпат из Венгрии и Трансильвании, и которые населяли Молдавию, румыны научились музыке. Той музыке, которая известна под неопределенным названием цыганской. Их дойны — это заунывные и жалобные мелодии, частью венгерские, частью турецкие песни, рожденные еще во времена турецкого владычества, когда та часть Румынии, где Акерман, Измаил и Килия, принадлежала туркам. Играют они их в свое удовольствие и подолгу, бесконечно варьируя одну и ту же незатейливую тему. Если их не остановить вовремя, то они вас заиграют насмерть. В антрактах от оркестра в публику сходит музыкант и делает кету, собирает деньги. В одной руке У него поднос, на который гости кладут сколько кто может, а в кулаке другой руки зажата живая муха.